Мне же отсюда 80 километров, из них 75, весьма приличной дороги. Полтора часа на езду, полчаса запаса, к 8 вечера, или к 20, если угодно, должны успеть. Я же успел отдохнуть, даже вздремнул немножко, днем минут 15, милое дело, но обязательно 15, не больше, иначе становлюсь вареным, размазней. Успел и почистить ружье, не успел одного, подумать, а чего думать, вон нас сколько соберется, каждый по разику стрельнет, и никаких проблем. Вероятно, подобным образом наверху и думают, ну может у них хоть раз что-нибудь путное получится, хотя бы в виде исключения из правила. Попробовать стоило, всех пятерых я знал шапочно, встречались редко, у каждого свое дело, разве что на открытие сезона собирались, но это прежде. Сейчас каждый жил хлопотно, времени мало, мы немножко поговорили, потом они уселись в кузов, и я отправился всего на 10 минут позже расчетного, добрались как раз к 8. Как обычно, беспорядок, как обычно, некомпетентность. Собралось нас человек 100, но шуму делали на 200. Я присмотрелся, послушал и усовестился. Как можно на что-то надеяться? Готовили не облаву, мероприятие. Толком никто ничего не знал. И заправляли всем не охотники, хотя откуда у нас настоящие охотники, не тайга, но все же есть немного понимающие люди. Нет, заправляли делом другие, шароварные мальчики. С милицейскими короткоствольными автоматами, с импортными револьверами, стрижены коротко, почти наголо. Власти прислали, пояснил мне доброход, подмога, то ли ОМОН, то ли боевики, кто поймет. Впрочем, вели себя ребята словно помощники шерифа или отцы-атаманы. Доброжелательно успокаивали, мол, не боись, они нас в обиду не дадут. Наше дело зверя поднять, а остальное предоставьте профессионалам. Один из ребят, постарше, с матюгальником в руках, велел всем собраться возле него. Мы собрались, объяснять долго не буду. Нам поставлена задача, отыскать и уничтожить хищника. Росомаха там, волк, рысь, не знаю. Всех, кто с клыками. Есть данные, что зверь находится в кварталах. Он начал перечислять цифры, но меня больше интересовало, откуда взялись подобные данные, кто выследил, и кого. Но этого нам не сказали. Вас разделят на три группы. Вы выполняете роль загонщиков. Стрелять только в самом крайнем случае, и только на поражение. По мнению специалистов, он опять не уточнил, каких специалистов, облаву проводить следует в условиях ночного времени. Каждый из вас получит специальный охотничий фонарь. Батареи мощные, длительной службы, поэтому света не жалейте. Главное, не светите друг другу в глаза и не стреляйте в своих. Да, получите сухие пайки, шоколад. Прием горячей пищи будет организован по окончании облавы, ориентировочно в 6 часов утра. Потом началась неизбежная суета и неразбериха. Один выкрикивал фамилии, другой выдавал фонари, третий – шоколад. Шоколад был хорош, авиационный, горький, с кофеином. Я не удержался, откусил разок от большой 200-граммовой плитки. Фонарь – просто замечательный. Корпус в амортизирующей резине – большой рефлектор и галогеновая лампочка. Луч бил метров на 100, если не дальше. Наверное, много дальше. В кузов ко мне набилось человек 20. В кабину рядом сел один из бравых молодчиков. «Ну что, покажем, кто чего стоит», — сказал он мне весело, даже азартно. «Ты трогай помаленьку вот по той дорожке. Я скажу, когда приедем». По летнему времени смеркалось поздно, но в 10 вечера да в лесу. «Стоп, приехали». И я остановился, растянуться цепью на 5 шагов друг от друга, идти медленно, шуметь, вперед не рваться, сзади не отставать. Ну, вы загонщики опытные, знаете, меня эти наставления не касались. По утвержденному плану мне следовало находиться при машине и никуда не отлучаться вплоть до особого распоряжения. А чтоб не скучно, компанию мне составил другой парень из стриженных, с автоматом и рацией, небольшой, с книгу. Не сомневайся, услышим. Парень неправильно истолковал мой взгляд. Я антенну на дерево заброшу для верности. Шуму наш отряд делал, заслушаешься. Трещотки, гудки, просто матч «Спартак», ротор. Утрем нос ночной стражи. Парень пристроил рацию в кузове и сейчас говорил со мной оттуда, сверху. Кому? Да я так, просто. Я выключил даже подфарники, жалея аккумулятор. Нужно будет, включу. До рассвета далеко, до рассвета далеко. Повторил вслух мою мысль парень и забулькал фляжкой. «Ты как, земляк, за рулем потребляешь?» «Нет», — признался я, — «хвалю, Мне тоже глотка хватит. Фронтовые, святое. Загонщики постепенно удалялись, стало тише, спокойнее, рация шипела слабо, на частоте никого не было. Потом исчезло и шипение, парень надел наушники и отключил внешний динамик. Я немного побаловался фонариком, посветил вокруг, потом сел в кабину и захлопнул дверь. Сон не шел, а жаль. Самое время, дела все равно никакого нет, выпить да уснуть. С собой у меня, разумеется, было, на всякий случай держу, но за рулем не пью никогда. Себе дороже, вот чай Кубы, и это можно, термос у меня стальной, немецкий, а чай, как в Хапре, на любой вкус, правда в пакетиках, краснодарского, да, шутить изволите, господин капитан, мы люди простые, обойдемся цейлонским, на острове, знаменитым чаем, есть чай, знаменитый вкусом, соблаговолите откушать, и карамелька романской кондитерской фабрики, гусиная лапка, термос у меня большой, двухлитровый, пей всю зимнюю ночь, не выпьешь, летнюю и подавно, чай в летнюю ночь, но я ограничился стаканом. Потом долго сидел, горел зеленый огонек приборной панели, снаружи проходила ночь, но я огородился от нее, вернее, от комаров. Здесь, на кордоне, они не переводились. Болото, река, природа. Один, впрочем, успел залететь и теперь пытал меня своим противным звоном. Я его обманул, вышел наружу, немного прошелся, заглянул в кузов. Парень с рацией подремывал, устроясь в углу. Неудобно, но неудобство это он компенсировал из фляжки. При моем появлении радист автоматчик молча протянул фляжку мне, на отказ пожал плечами и отхлебнул еще. Глоток, правда, сделал крохотный, на одну бульку. Фляжка, она куда меньше термоса, приходится экономить. Фонарь он подвесил к перекладине тента и сидел в круге света, привлекая насекомых со всей округи. Горела лампочка в полсилы, в режиме экономии, но все равно, хоть читай, загонщики галдели вдалеке, никто не стрелял, но и без того не дадут уснуть дневным зверюшкам, ночным же спать не положено, я далеко отходить не рискнул, вернулся, потянуло в сон, и я решил не противиться, просто по привычке заперся изнутри, улитка улиткой, устроился поудобнее и уснул, проснулся, когда вокруг начало сереть, ночь ушла, день задерживался, время сумерек, на часах, 4. Росы не было, дождик порадует, и славно, если примета сбудется. Я опять прошелся, осматриваясь. Вчера немногое увидел, сейчас с каждой минутой становилось яснее, ярче. Хорошее место, мирное, когда облав не проводит, но какое-то странное. Что-то не так, загонщики перебаламутили округу, лишили покоя. Парня в кузове не было, нет, значит нет, отошел, нужно стало. Слух мой за ночь обострился, и я услышал, как в наушниках настойчиво чирикает чей-то голос. Я обошел машину, посидел в кабине. Чириканье не прекращалось. Настойчивые какие, нельзя уже человеку на минутку отлучиться. Наконец я решил, что должен успокоить щебетунью. Поднялся в кузов, у меня складная лесенка есть, для удобства клиентов, осмотрелся. А на полу и автомат оставлен, совсем никуда не годится. Правда, когда я гулял, то ружье тоже в кабине оставлял. Я надел наушники. «Грач, отвечайте, отвечайте, почему молчите?» «Это вы мне?» — сказал я в микрофон, но голос продолжал вопрошать грача. Я догадался переключить тумблер на передачу и повторил. «Это вы мне? Почему молчали? Мы уже 10 минут вас вызываем. Вам не грач отвечает. Кто на связи? Кто на связи?» Занервничали, на крик перешли. «Виктор Симонов. Ваш парнишка отлучился куда-то, давно отлучился, не знаю, я в кабине спал, он в кузове был, минут 15 назад я выглянул, его нет, ждите на месте и никуда не уходите, мы направляемся к вам, связь не прекращайте, докладывайте обо всем необычном, просто обо всем, да ничего интересного нет, скоро солнце взойдет, птицы вон, и я замолчал, птиц не слышно, вот в чем дело, обычно под утро от них спасу нет, а сейчас... «Тихо, у вас оружие есть?» — поинтересовалась рация. «Двустволка, в кабине, зачехленная. Можете быстро достать?» «Могу, а зачем?» «Достаньте и зарядите». Я снял наушники, но в кузов не полез. Чего ради? Автомат под рукой. Про него я не упомянул, не захотел подводить радиста больше, чем необходимо. Взял автомат, отсоединил магазин, извлек один патрон. Самый обыкновенный патрон. Я вернул магазин на место, клацнул затвором. Стрелять было не в кого, возникло детское искушение, прибарахлиться, умыкнуть железку, знать, мол, ничего не знаю, За чужими вещами не смотрю, но чужое брать нехорошо, особенно когда некогда и спрятать негде. Положим, чужое, это как посмотреть, вооруженные силы, а что присутствовали именно они, сомневаться не приходилось, у нас общенародные, следовательно, и имущество их тоже общенародное, значит и мое, но вот некуда и некогда, не поспоришь. Два джипа волжских кровей выехали из лесу и, не доезжая метров 10, встали. Я быстренько положил автомат вниз, мало ли, пусть лежит. Из джипов вышли, нет, выскочили шестеро. «Эй!» – закричал один, верно, старший. «Как там у вас?» «Да ничего вроде». Я выглянул из будки, стараясь показать, что руки мои пусты. «А Ерохин? Ерохин здесь? Его Ерохиным зовут? Ну, не знаю, где он?» «Знал бы», – сказал. «Жалко, что ли?» Стараясь не показывать страха, я медленно, неспешно спустился на землю. Ничего, не убили. Даже в землю носом не уложили. Подошли, заглянули в кузов, подобрали автомат, поговорили с кем-то по рации. Потом группой, кучно, стали бродить вокруг, так детский сад грибы ищет в городском парке. Подъехал еще один джип, на сей раз с начальством побольше. Опять спрашивали меня про Ерохина, я честно отвечал. Рацию от антенны отцепили, унесли в свою машину и начали оттуда вопрошать округу насчет ромашек и огурцов. Блюдут традиции. По правде, ромашек как таковых не было, требовались мезонаторы и прочие малопонятные постороннему термины. А посторонним был я, о чем недвусмысленно дали понять. Просто перестали видеть, пустое место на двух ногах, невесть как очутившееся здесь. Обидно, да, если честно, не очень. Просто очень хочется ноги унести, ноги и колеса, желательно неповрежденными. Третий, нашли. Где? А следы? Плотно прижав трубку к уху, очередной командир сосредоточенно слушал ответ. Затем осмотрелся, выделил меня и отрывисто сказал: «Вы можете ехать на сборный пункт». Я подчинился с радостью. Ехал медленно, узнавая давешнюю дорогу и печались, что аккумулятор здорово-таки подсел, едва запустился мотор. А новый аккумулятор, я его весной купил, на рекламу поддался. Непревзойденное немецкое качество. Ток саморазряда равен нулю. До сих пор это соответствовало действительности, но нынче немецкое качество уступило русской действительности. Сырость, роса, нужно будет глянуть, как домой приеду, в чем там дело. Впрочем, гарантия еще действует, что не так, заменит. Приехал я к шапочному разбору, захмелевший народ разбредался по машинам и покидал угодье. Моя пятерка, тепленькая, разморенная, дожидалась меня в сторонке, подальше от бравых ребятишек. Обещанную горячую пищу я съел, миску картошки с тушенкой. Тушенки не пожалели, в лесу да под водочку. Но водочки мне не положено. Кого подняли? Лес подняли. На уши, позевывая, ответил мне односельчанин. Пустая колгота и больше ничего. Хорошо, у нас с собой было. Я порадовался за предусмотрительных земляков, допил остатки чая и отправился во свояси. Одного бензина нажег сколько, и все зря. Обещано, что зачтется при уплате членских взносов. Малая польза. По возвращении я ходил неприкаянным. Ложиться спать, когда день едва начался, и не усну, и даже не хочется. Я поковырялся во внутренностях чуни, ничего явно дурного не нашел. Поговорил с Прохоровым К. А. Дядя Костя больше слушал мой сумбурный рассказ, изредка вставляя ге и ну-ну, но под конец расщедрился и назвал облаву бредом услужливой чинуши. Чинуша у дяди Кости почему-то женского рода, но род войск он вычислил моментально. Специальная антитеррористическая рота, САР. Парни в ней разные, есть и дельные, но в лесу да ночью. Зачем же они это сделали? Приказ, погоны, они обязывают. Вызовут, бывало, начальников отделения и дают установку. У супруги первого лица срезали сумочку, потому срочно отыскать, задержать и проучить вора. И вы, искали, находили и учили. Находили, а как же, расспрашивали, что за сумочка, какова с виду, что внутри было ценного. Потом сбрасывались по десятке или по сколько там получалось и находили. Иначе нельзя, а у жены сумочки крали регулярно, и все с золотишком да французскими духами. Скажи, вот зачем дамский гарнитур 52 размера 2 роста бежевого цвета, немецкий, носить в дамской сумочке, и как ее, сумочку эту, могли срезать, если мадам пешком только от Волги до охраняемого подъезда ходила, и то в сопровождении шофера. Народ у нас здоровитый, талантливый, просто слов нету. И, решив, что достаточно наделил меня мудростью и опытом, Он вернулся к себе во двор поливать помидоры. Я посмотрел на небо. Облачка появлялись, но вели себя стыдливо, не решаясь заявить о своем присутствии делом. Собрались бы, организовались в партию заединщиков и, сверху вниз, на народ. Я тоже размотал шланг. Помидоров нет, значит грузовик полью. Чище станет. Заодно и подумаю. Будь у меня не ЗИЛ, а 40-тонный БелАЗ, дум пришло бы в голову куда больше. Сейчас же вертелась одна. Обращали на меня внимание спецназовцы. Ой, как обращали. И всю возню с рацией разыгрывали специально для единственного зрителя. Никакого радиста они не нашли. Иначе зачем бы им прогонять меня, а самим оставаться и продолжать рыскать по лесу? С чего я вдруг решил, что они остались? Просто предположение, основанное на мимолетном впечатлении. Как они ходили, как переговаривались между собой и как смотрели на чужого водилу, досадную помеху. После мытья я померил давление в камерах. Доброе давление, атмосфера в атмосферу. Аккумулятор за обратный путь подзарядился. Посмотрим, что дальше показывать будет. Пока гарантия не истекла, не страшно, поменяю. От безделья меня спасла железная дорога. Контейнер из Павлодара прибыл после 2 месяцев пути. Отказать человеку я не мог. Встреча со старыми вещами, помимо чисто утилитарного значения, возвращала надежду, что жизнь не прерывается. Да, трудно, даже плохо, но переможемся, не привыкать. Хозяин волновался, пытался огладить одежду, проводил рукой по волосам. Ромео, ждущий возлюбленную. Просто смешно, ха-ха. Тент я быстренько убрал, и мы поехали в город. На удивление быстро погрузились, пломбы, по крайней мере, оказались целыми, а что внутри, дома посмотрим. Скорость 65 км в час. Казалось хозяину то слишком маленькой, то непомерно большой, в зависимости от посещавших его предчувствий. Я смотреть момент вскрытия не стал, дело сугубо домашнее, даже интимное. Развернулся и отправился на свой двор, завернув по пути на заправку. Сытое брюхо работать гораздо, а день оказался не без пользы. Затем приехал Егор Степанович, отчитался и передал большой конверт плотной коричневой бумаги. Передать просили. Ирина встретила на базарчике мою односельчанку и передала с ней. Почта ходит долго, дорого и ненадежно. Оказия, вот наш ответ интернету. Обговорив детали завтрашнего дня, я оставил своего служащего у Росинанта. Пусть холит и лелеет кормильца, а сам пошел в дом. Большой босс, сигары пора учиться курить. Заклеен конверт был на совесть, надежным конторским клеем. Я освободил место на столе, журналы прошлого десятилетия, выброшенные одним дачником. Я их листаю иногда, химия и жизнь, наука и жизнь, все в таком роде. Интересно и грустно тоже, большими остроконечными ножницами осторожно надрезал конверт. Никакой личной записки, только светокопии, сделанные, похоже, на Ире. Я сам с ней работал, узнаю милый почерк. И отдельно, обычный почтовый конверт без марки, пухленький. Его я вскрыл еще осторожнее. Ничего. Только деньги, что я оставил Ирине, иначе и быть не могло. Я посидел, восстанавливая уверенность в себе. Потом принялся разбирать документы. Невозмутимый и деловой, настоящий мужчина. Документов оказалось много. И каких документов? Просто новый смоленский архив. Изучай, публикуй, защищай диссертации и плачь. Не знаю, в каком архиве работала Галя. Наверное, в том самом, который за 7 печатями. Личные связи, ну и общий бардак. Конечно, вычитал я многое, и многое же захотелось поскорее забыть. Малограмотные донесения о числе умерших во время голода, неуклюжие, написанные с пьяну, отчеты о ликвидации на месте банд людоедов, а были среди них дети, 3, 8, 11 и 14 лет. Согласно приказу, различий не делали. Может, еще сообщники есть в деревнях, но тайные. Просим оказать содействие по розыску. Сводки по погашению задолженности по зерно и мясопоставкам, выявлению подкулачников и подъелдычников. Последнее слово заставило открыть книжный шкаф, достать Даля. Не то чтобы я действительно заинтересовался значением слова, просто нужно отдышаться. В Дале подъелдычника не оказалось. Я полистал серый том, потянулся было за другим, но потом заставил себя вернуться к столу. НЛО их интересует, тарелки с пришельцами. Пошли бумаги совсем иные. Регистрация нового колхоза, разумеется, заветы Ильича, устав колхоза, протоколы собраний, сводки проведения весенне-полевых работ, рапорты о выполнении плана и сверхплановых заданий, написанные грамотно, каллиграфическим почерком, или отпечатанные на машинке. Длилось это недолго. Сразу после уборочной колхоз присоединили к другому, к маяку, он и назывался так, «Маяк революции». По итогам года председатель маяка награжден орденом. Вскоре все должности бывших заветов, от председателя правления до учетчика, заняты были людьми из маяка, знающими, кто на ентой земле хозяева. На следующий год урожай упал втрое, что объяснялось происками враждебно чуждого элемента из гнилой интеллигенции, и обманутые маяковцы опять звали товарищей из ГПУ разобраться и навести порядок. Навели, раз спросили. Последний лист я прочитал при свете настольной лампы. Потом сложил бумаги в конверт, а конверт спрятал на самую дальнюю полку книжного шкафа. Если бы у меня был свинцовый контейнер, знать я стал больше, но понимать – нет. События 60-летней давности сами по себе, я – сам по себе. Или нет, в голове шумело, совсем глупое стало. Снаружи тихо и темно, соседи спят, время совсем позднее, и мне пора. Я, вопреки и привычке, и советом врачей, наелся на ночь, сытому спокойнее, наелся и напился. Спал я опять наверху, с заряженной двустволкой под раскладушкой. Утро выдалось серым, хмурым, тучи за ночь осмелели, сплотились. Предчувствие радости для крестьян. За окном соседская кошка каталась по земле, и птицы щебетали вполголоса. Быть грозе, я посмотрел на часы и решил, что имею право на сон, каждому по потребностям. Перешел вниз, улегся на кровать, раздумывая, засну или не засну. Заснул, и неизвестно, сколько бы проспал, не зазвони телефон. Говорите, слушаю, сиплым, противным голосом пробормотал я. Виктор Симонов, не ошиблись, он самый. Вы ведете себя чересчур легкомысленно, господин Симонов, неосторожно. Что? Я смотрел на окошечко определителя номеров. Цифры скакали, как депутаты перед выборами, не желая останавливаться. Что вам нужно? Дать совет, не больше. Умерьте свое любопытство. Вы ведь занятый человек, заваленный работой, ну и работайте на здоровье. А лучше отправьтесь куда-нибудь отдохнуть, вам ведь средства позволяют. Недельки на две, а лучше на месяц. Ваш совет я выслушал. Все, почти. Вы наблюдательный человек и, наверное, заметили, что вокруг вас происходит что-то нехорошее. Подумайте о близких вам людях. Зачем рисковать ими? Рисковать, я бы даже сказал, обрекать. Вы мне угрожаете? Боюсь, вы меня не поняли. Не угрожаю, наоборот, предостерегаю. Исключительно в ваших интересах. Тогда спасибо. Я-то было подумал. Отнеситесь к моему совету серьезно. И трубка просигналила отбой. Разъединение. Я сидел и тупо смотрел на телефон. Иногда звонили с угрозами типа «выкладывай штуку баксов», а не то, но данный звонок не из таких. Лексика, интонации, да и текст не укладывались в мое представление о рэкете. Или пришла новая волна, да не та. Уехать мне настойчиво советовал и Роман, а у меня нет сомнений в его искренности. Беспокоится обо мне. И сегодняшний анонимный звонок тоже продиктован беспокойством. Либо за меня, либо за близких мне людей. Или я могу наступить на что-то, важное для других, наступить, раздавить и сломать, или подорваться, что вероятнее. Потому Виктора Симонова просит держаться подальше. Подальше от чего? Я пошел в ванную, долго и основательно мылся и скоблился. Первое увольнительное в иностранном порту. Караси идут на берег. Затем кофе, такой, каким поил меня Роман. Мысли мои, если и не поумнели, то бегать стали куда шустрее прежнего. Белки в колесах. В глазах рябит. Я открыл старую записную книжечку, память на числа у меня никогда не блистала, полистал. Номер был сначала вымаран, затем рядом записан наново, перечеркнут, но уже так, что можно разобрать. Телефон Ирины. Нет, она же на службе, наверное. Половина четвертого. Да, поспал, поспал. Чудо-богатырь Руслан Лазаревич. Служебный номер отыскался в телефонной книжке. Я поднял трубку. Молчание. Телефонная сеть в нашем поселке, городская, прямой выход на АЦ-7, к зависти соседнего, всего в 3 километрах от нас, села. Потому друг мой Облздравовский, говоря о дороговизне связи, привирал. Впрочем, он приписан к другой АЦ, с повременной оплатой за каждое внутригородское соединение. Телефон у меня спаренный, второй аппарат у соседа, дяди Кости. Время от времени то он, то я неаккуратно клали трубку, срабатывал блокиратор. И линия молчала, как президент после выборов. Сейчас телефон молчал. Я зачем-то постучал по рычажку, потом опять попил кофе. Подолгу дядя Костя не разговаривал, не было у него привычки по телефону болтать. Считал, что подслушивают. Я прибрался, вымыл чашку, откладывать нельзя, мигом обрасту культурным слоем, и поднял трубку вновь. Нет, придется навестить соседушку. Небо спустилось пониже, давило, хотелось пригнуться, ссутулиться. Будто старый дом поменял на хрущевскую квартирку. Санузел совмещенный, телефон совмещенный. Что невыносимее всего, жизнь совмещенная. Квартирку я сменил, но все остальное осталось со мной и во мне. Философствование, к дождю долгому облажному. Не увидев дяди Кости в саду, я подошел к веранде. По летнему времени она была открыта, я постучал, больше для порядка, и прошел дальше. Другая, главная дверь тоже приоткрыта. Я постучал погромче. Никто не ответил. «Дядя Костя!» Позвал я. «Эй, кто дома, отзовись!» А вот уходить, оставляя дверь незапертой, у нас не заведено. Раньше, может быть, лет 100 назад, в сказках. Я прошелся по коридорчику, заглядывая в проемы раскрытых дверей. Полный, просто образцовый порядок. И на кухне тоже, и в спальне, и в зале, гостиной по-городскому. Разве что стул опрокинут, да окно, обращенное в тыл двора на густую сельву подсолнуха, раскрыто. Телефонная трубка лежала правильно. Я поднял ее. Молчание, молчание. На линии обрыв, тоже бывает. Но где дядя Костя? Я закрыл окно, притворил за собой все двери. Почта от нас невдалеке, метров 200. Я зашел, открыл кабинку телефона-автомата. Сначала позвонил Ирине домой. Трубку не снимали. Так и должно быть, время пока рабочее. На работе телефон дал 8 гудков. Я считал, потом ответили. Могу я слышать Ирину Брусилову? Она вернула себе девичью фамилию. А что мог вернуть себе я? Она не вышла на работу. Заболела? Не знаю. Мы звонили ей домой, не дозвонились. Вот так, не прощаясь, я дал отбой. Потом набрал номер приятеля из облздрава. Повторилось то же самое, плюс настойчивое требование сообщить, кто его спрашивает. С кем еще связаться? С Романом? Телефона в Романе у него нет, а есть, то мне неизвестен. Может быть, позвонить. Стоп, не исключено, что этого от меня и ждут. Моих звонков близким мне людям. Иначе как определить, что они близкие? Нет, это паранойя. Кому нужен я, кому нужны они? Да и куда проще прослушивать звонки из моего дома, зачем отключать телефон? Что делать? Отправиться в город, а дальше, товарищи милиционеры, или господа полицейские, моя бывшая жена не вышла на работу и не отвечает на мои звонки. Да сосед пропал, и приятель-компьютерщик, да радист Сара, да племянник, а с ним еще четверо, а баба Настя умерла от бешенства, а мозг послали в какую-то хитрую лабораторию некробиологических структур, а мне звонят, советуют уехать, после чего отключают телефон. Сделайте что-нибудь, пожалуйста. И они тут же кинутся что-нибудь делать. Да, ну разумеется, разумеется, иначе и быть не может. Я вернулся домой. Возможно, даже очень, что беспокоюсь я зря. Не вышла на работу, эко невидаль. А что телефоны молчат, то мы привычные. Кабель перережут, провод украдут. Но Ирина дозвонилась бы до работы в любом случае. Нет, нужно ехать. Только вот куда? В город. Похоже, этого от меня и ждут. Не знаю кто, не знаю зачем. Последнее время чувствую себя шариком в китайском бильярде. Или недобитым волчишкой. Обложили и гонит. Гонит или уводит, как уводит куропатка от своего гнезда. Куропатка, как же? Пусть волчица, крыса, нечто. Тогда, сидеть у моря, ждать погоды, я раскрыл железный шкафчик. В нем, считается, мой арсенал недоступен для грабителей. Порох, капсюли, гильзы, дробь, всякие заморочки. Пора пополнять боезапас. Потратил на гостюшку, значит тут же восполнить следует. Среди банок с дробью одна, особенная. Мой вклад в приватизацию. 800 граммов серебряного припоя. Взял на память об институте. Оказалось, поскромничал. Директор получил институтскую базу отдыха, 3 каменных дома, 3 деревянных бревенчатых и дюжину щитовых, плюс 1,5 гектара земли в прекрасном месте. Что смог, то и приватизировал. Зерна припоя не круглые, а яйцевидные. По размеру, как раз нулевой. Только серебро настолько тяжелее свинца, насколько свинец, алюминия. Значит, пороху тоже побольше. Ствол быстрее изнашиваться будет, на мой век хватит. Век мотылька. Кукушка, кукушка, помолчи, пожалуйста, а? Теперь я не торопился. Порох спешки не любит. Кончил в 7 часу, а темновато. Тучи набирают вес, небо заполонили, скоро за землю примутся. Я перенес в кабину ружья оба, патроны, паспорт, охотничий билет, мандат на отстрел волков и собак, вдруг остановит на дороге. Опять же еду не забыл. Это пока есть не хочется, а после. Я, когда нервничаю, ем много. Такова моя натура. Пить, только чай, на заварке не пожалел. Ехал, поглядывая и в зеркало заднего вида, и по сторонам. Никому я не нужен. Обыкновенная паранойя, заскок, перемещение крова в пространстве. Вот так ехать и ехать, далеко-далеко, за астраханскими арбузами. Подрядиться и возить, разве плохо, или за туркменскими дынями, за итальянскими мандаринами лучше. Шалиш, дядя, есть такое понятие, место прописки. На грунтовой дороге подумалось, что, если дождь действительно пройдет, нахлебаюсь я в волю. Чуня выносливый, пройдет, но измажется крепко. Наверное, такими пустячными мыслями я пытался внушить самому себе уверенность в завтрашнем дне. Высоко сижу, далеко гляжу. В завтрашний день, пятницу, речушка-то едва жива, шаршок. Но тучи приникли к земле, скоро лизать начнут. Я подъехал к лагерю в сумерках. Нет, не лучшее для меня место, обзор неважный, и сам я плохо виден. Приехал ведь себя показывать да на других смотреть. Поднялся на пригорочек, перевалил его. Вид на кладбище. Успевшее закатиться солнце из-под горизонта осветило малиново набрякшие облака, и вокруг на минуту стало как в печном поддувале. Чуть, самую малость съехал вниз и встал на тормоз. Тормоза у меня хорошие. На машине тормоза. А в голове, не поменяешь, с какими жил, с такими и жить дальше, сколько придется. Вокруг опять все стало серо и скучно. А в голове, ясно, глуп я, попросту дурак. Приперся, а зачем, что я надеюсь здесь увидеть, чего добиваюсь. Бесцельный, бессмысленный поступок. С другой стороны, могу я позволить себе глупость? Почему нет, могу. Позволял и позволяю. Раньше люди, чтобы подумать, уходили в пустынь, подальше от остальных. Надолго уходили, иные навсегда. Мои мыслишки воробьиные, обойдусь одной. Я отключил даже сигнальную лампочку на приборной панели. Пусть глаза привыкают к темноте. В полумраке достал из заветного местечка ружья, зарядил, переложил поудобнее. Есть не хотелось совершенно. Не волнуюсь, а дрожу и потею попеременно просто ради развлечения. Стало душно, но я и не подумал опустить стекло. Дверцы тоже запер после кратковременной вылазки, обошел грузовик, осмотрелся, пока было видно, забрался внутрь и забаррикадировался. Мысленно. Я сидел и смотрел по сторонам, не зная, что такое ожидаю увидеть. Ничего. Спустя час тьма сгустилась, и я видел не дальше собственного затылка. Я вообще ничего не видел. Совершенно. Хотелось врубить дальний свет, завести мотор и уехать. Дельная мысль. Но раз приехал, то приехал. Сиди и смотри. Слушай. От дробных звуков я подскочил и едва не спустил курок ружья. Дождь, всего-навсего дождь. Причем не ливень, не проливной. Едва накрапывает, примеривается, стоит ли сюда падать или лучше дальше пролиться, на соседнее село. Затем и гроза, долго томившая, подала весточку. Умеренные, непушечные раскаты грома докатывались издалека, а молнии скупо освещали кусочек неба, не более. Дворниками я принялся расчищать обзор, но потом прекратил. Все равно ничего не видно, зряшный труд. Капли застучали немножко чаще, немножко громче, потяжелели. Лучшая погода для сна. Я провел пальцем по стеклу, почувствовал, что оно запотело. Через вентиляционную решетку слышен был запах прели, грибов. Наверное, просто казалось, летний дождь всегда для меня пахнет грибами. За шумом грозы я ничего не услышал, только почувствовал, как покачнулся чуня. Кто-то забрался в кузов. Я оглянулся. Заднее окошко небольшое и забрано металлической сеткой. Не знаю почему, но так принято среди водителей нашего района. Я ее оставил, хотя не раз порывался снять. Теперь же мне захотелось, чтобы она превратилась в стальную полудюймовую решетку. Пару раз сверкнула молния, но я ничего разобрать не смог. Чувствовал, как слегка покачивается на рессорах машина, пару раз скрипнул борт. Хотел включить фонарь, тот самый, розданный на облаве, в суматохе я позабыл его вернуть, но передумал. Погожу, все равно обзор никакой. Чуня качнулся сильнее. Похоже, пассажиров поприбавилось. Затем что-то коснулось и кабины. Я чувствовал царапанье сзади и над собой. Опять удержался, света не зажег. Ручка левой, ближайшей ко мне дверцы начала поворачиваться. Я снял запор, пусть открывают, если хочется, а сам отодвинулся к противоположной стороне. Дверь раскрыли не постепенно, а рывком, со стуком. Я включил знаменитый фонарь. Никогда раньше не видел, чтобы миниатюрная лампочка перегорала так же, как и обыкновенная, мгновенно, испустив на долю секунды неживой фиолетовый свет. Я толком ничего не разглядел, а что увидел, не осознал. Просто схватил ружье и выстрелил в раскрытую дверцу. За этим я сюда и ехал, верно? Пальбу внутри автомобильной кабины я ранее не практиковал. Ружье дернулось, горелый порох пах нестерпимо. Весь заряд дроби вылетел наружу, но это получилось скорее случайно, нежели благодаря моей сноровке. Я подался к двери и, выставив ружье наружу, ударил из другого ствола, совершенно вслепую, потом поспешно захлопнул дверь и заперся. Я попал. Охотник ощущает это интуитивно или, может быть, просто слышит удар дроби о тело, не знаю. Но что попал, был уверен. Но также был уверен, что не убил. Я спешно перезарядил ружье. Что дальше? Возня в кузове усилилась. Что-то простучало по крыше кабины, перебираясь вперед, на капот. Нет, стрелять через стекло я не стану. Если разобьют, тогда автомобильное стекло, не оконное. Оно выдерживает встречный ветер на скорости в 100 км. Удары в него, вялые, нерешительные, выдержало тоже. Били не камнем, голой рукой, так мне показалось. Тонкие всхлипывания донеслись откуда-то сбоку, и капот очистился, попытки пробить стекло прекратились. Из кузова соскочили, слышен был глухой удар о землю, не тяжелый, не легкий. Так падает куль сахара, не пружинище, бездушно. Всхлипывания усилились, стали многоголосыми. Я слушал их в полной тьме, пытаясь обрести здравый смысл, скепсис, прежний взгляд на мир. Одна, мгновенная вспышка перегоравшей лампочки, немногого же нужно, чтобы смутить ум. Скулят и скулят. Я повернул фару на шарнире, есть учу не такая, в сторону, откуда доносился этот плач, включил. Свет был неожиданно тускл, но я разглядел, несколько темных силуэтов окружили распростертое на земле тело. Я поправил фару, чтобы навести луч поточнее. Тело зашевелилось и поползло в мою сторону, постепенно приподнимаясь, ускоряя движение. Я начал вертеть ручку стеклоподъемника, обдирая костяшки пальцев о дверцу. Наконец щель стала достаточно большой. Просунув в нее ствол, я выстрелил вновь, дуплетом. Дробовой заряд на таком расстоянии действует подобно разрывной пуле. Ползущий ко мне был опрокинут, отброшен, вбит в землю. Скулеж перешел в вой, скорбный и злобный одновременно. Луч фары на глазах стал слабеть. Я поспешно отключил свет, боясь окончательно посадить аккумулятор. Вдруг все стихло, разом, как по команде. Один лишь дождь лил и лил, сквозь полуоткрытое боковое окно залетали брызги. Замочит сиденье, подумалось мне, и следом, пора уезжать. Второе ружье, и живка, заряжено было жаканом. Можно медведя завалить, лося, но против тех, кто во тьме, поможет ли? Атака началась со всех сторон одновременно. Удары, куда сильнее, яростнее прежнего, обрушились на стекло, и оно затрещало. Я представил, как трещины побежали во все стороны, и сзади в окошечко, не слабее. Ручки дверей скрипели, не поддаваясь попыткам их открыть, или, судя по силе, оторвать. Я надавил на стартер. Нет, ничего не произошло. Силы аккумулятора иссякли. На несколько мгновений, пока я пытался запустить мотор, натиск ослаб, но затем возобновился пуще прежнего. Долго моя коробочка не выдержит. Я вернулся на водительское место, нашел ручной тормоз. Не зря же выбрал место для стоянки, были сомнения. Рука, цепкая, сильная, ухватила меня за плечо и потянула из кабины. Я и не пытался отцепиться, а начал шарить ружье. Стекло было опущено не полностью, и вытащить наружу меня не удавалось. Тут же затрещало выламываемое боковое стекло. Ружье наконец отыскалось. Я уперся стволом в забиравшегося в кабину и выстрелил. Скоро совсем оглохну. Плечо мое освободилось, и я снял машину с ручного тормоза. На первой передаче чуня медленно покатил вниз. «Давай, миленький, давай, выноси». Мотор запустился в самом конце пригорка. Больше всего я боялся, что он захлебнется, заглохнет, но нет, недаром я обихаживал его и холил. Постепенно я прибавлял обороты. Не заехать бы куда, не остановиться. Пришлось включить ближний свет. Луч мерцал, бился, но не газ. Я переключился на вторую передачу. Земля подраскисла, и вести машину приходилось медленно, плавно, как на сдаче экзамена. Еду, но куда? Путь вел на кладбище. Вывернув руль, я свернул в сторону, огибая пригорок. Дорога, некотаная, едва угадывалась и днем, А сейчас я двигался почти вслепую, боясь, что соскользну колесом в канаву или упрусь в дерево. Впереди показались избы, глухие, темные, без единого огонька. Въезд в деревню, единственную улочку, по обеим сторонам которой выстроились шаршки. Знакомое место. Скоро изба бабы Насти, от которой я помню каждый ухаб. Дождь припустил. Дворники справлялись с каплями, но разогнать ручьи не могли, не успевали. Быстро, все происходит слишком быстро, я не поспеваю. Черная деревня, черная дорога, черное небо, и я в пути. Струи теперь падали почти отвесно, лучи фар упирались в дождь, но я двигался вперед. Немного, осталось совсем немного. Показалась знакомая изба. Из открытых ворот выбежал кто-то, выбежал и остановился посреди дороги, не объедешь. А по сторонам, высвеченные светом фар, остальные, успели добраться, напрямик, четверо, пятеро, не сосчитать. Стоявший посреди дороги не отворачивался, не заслонялся от света, просто стоял. Загородить собой дорогу, не лучший способ останавливать машину, тем более ночью, тем более такой ночью. Я посигналил, сигнал у меня громкий, ревун. Стоявший не посторонился, только поднял голову. До этой секунды я сомневался, теперь, нет. Не сбавляя скорости, непрерывно сигналя, я продолжал ехать прямо. Мне некуда сворачивать. Другие, те, что у забора, подобрались, готовясь, ждут, когда я остановлюсь. Удар оказался совсем легким, почти неощутимым. Тело отлетело вперед, затем хрустнуло под колесом, или мне просто показалось, что хрустнуло. Машина чуть качнулась, выезжая на дорогу, ведущую в глушицы. То, что я видел, было уже не Петькой. По крайней мере, не тем Петькой, которого я знал. Я уговаривал себя всю дорогу домой. Длинную дорогу, слишком длинную для одного человека. Если в сбитом мной и оставалась частица человека, частица прежнего Петьки, то для нее я совершил благо. Заехав к себе во двор, я вылез из кабины, мокрый, уставший, испуганный. Включил свою прожекторную батарею. В ярком, слепящем свете осмотрел бампер. Дождем смыло многое, но и оставшегося хватило, чтобы утвердиться в собственной правоте. Я все сделал правильно, все, что мог. Мне предстоит убеждать себя в этом всю жизнь. Возможно, совсем недолго. У дяди Кости загорелся свет. Я видел, как распахивается окно, кто-то выглядывает наружу. Чужой и незнакомый человек, но мне безразлично. Заметив меня, он машет рукой, но молчит, потом отходит в глубину дома. Громко звонит телефон. Мой телефон. Вместо того, чтобы пойти и поднять трубку, я сажусь на крыльцо и жду, когда он умолкнет. Жду тишины, покоя. А он все звонит и звонит. Часть восьмая. Оборотень 2. 1. Очки сними, посоветовал Иван. Я послушно снял и стал вертеть их в руках. Ты прямо дитятка. Спрячь, а лучше дома оставь. Без них хоть что-нибудь видишь? Большое что-нибудь? Вижу. Вблизи. При хорошем освещении. А маленькое что-нибудь могу не разглядеть. Особенно вдалеке. Ничего маленького не ждем, заверил Иван. Очки прятать было некуда. Футляр для очков у меня хлипкий, мирного времени, для библиотеки хорош, а для боя не годится. Поэтому я просто положил очки за наличник. Здесь хоть не сдует, так-то лучше. Идем, интеллигенция, опоздаем. Авось, ответил я, опоздать мы не могли, некуда нам было опаздывать. Я, Иван, Макар Степанович, Ирина Викторовна, Леонид Борисович и другие дубравчине, словом, все 114 жителей поселка стояли перед домом Симоненко, крайним с западного конца Дубравки. Холодно, минус 15, ветер небольшой, и на том спасибо. Снежок редкий, но чувствую, к ночи запуржит. Здесь мы, там они. Они, это демонтажники, бригада по ликвидации незаконно возведенных построек. Так в документах именуют нашу Дубравку. 68 жилых строений плюс неучтенное число надворных построек. Демонтажников строителей один автобус, бригада. Бригаду поддерживает ОМОН, 3 автобуса. Числом нас примерно поровну. Но что могут сделать плохо организованные безоружные люди от мала до стара против бульдозеров и ОМОНа? Пусть даже эти люди защищают собственные дома, разве что костьми лечь. Но не всем хочется, да и не дадут самим лечь. Предупреждаем, те, кто станет препятствовать, будут наказаны в административном порядке, прокричал в матюгальник майор ОМОНовец. «В цепь становитесь, в цепь», — скомандовал Макар Степанович. В начале шальных 90-х трибун среднего калибра, а сейчас, никто, как я, как Иван, как все жители Дубравки. Но ему-то 70 лет, не стыдно. Мы растянулись цепью. Женщины с детьми тоже, в надежде, что не тронут. Бульдозер, японский, красивый, оранжевый, словно большая игрушка. Он зарычал и пошел на цепь, но метров за 10 от нас остановился. Давить народ бульдозерист не станет. Во всяком случае, в первый день взвод ОМОНовцев налетел на цепь, налетел и разорвал, словно не цепь это, а гнилая веревка. Что делать? Мало у нас железных людей, а крепость цепи определяется слабейшим звеном. Слабейших звеньев у нас хватает. Да вот хотя бы я. Выдернула меня пара ОМОНовцев, ухватила хитро, не рыпнешься, и повела к автобусу. Я и не рыпался, ноги переставлял послушно, и потому меня почти не били, так, дали разок по шее и пару раз по спине, без злости, больше, чтоб согреться. Автобус, пазик, заполнился быстро. Взяли человек 15, молодых и буйных, или просто молодых, меня, например. Ну, орлы, галки, вороны, побузили и будет. Сейчас я отвезу вас в район, составим протоколы и все, что положено. Капитан говорил весело, как с хорошими знакомыми. Работа у него такая, вполголоса сказал Тихон Сергеевич, некогда биолог, а сейчас все тоже никто. Иван бы ему насчет работы сказал, но Ивана с нами не было. Я успел заметить, как он стукнул одного ОМОНовца, другого и стремительно отступил на заранее подготовленные позиции. Надеялся, что ОМОН бросит нас хватать и кинется за ним. Нас не бросили, а вот догнали Ивана. Нет, я не знал. Ивану хоть и хорошо за 40, но его запросто не возьмешь. Афганская выучка в крови навсегда. Но я, размазня, ботаник, для меня и в автобус попасть подвиг великий. До райцентра, Огаревска, нас не довезли. На полдороге пазик остановился. Поломка, весело объявил капитан. По такому случаю объявляю амнистию. Но смотрите, в другой раз получите вдвойне. Мы вышли наружу, каждый для ускорения получил пинка, а палкой по спине, выборочно. И больно, и обидно. Боль-то пройдет быстро. Солнце потихоньку клонилось к вечеру, а отсюда до Дубравки часа 3 шагать. Хорошо хоть, что хворых и немощных среди нас нет. Дойдем. И мы пошли назад. Автобус же покатил в Огаревск. Быстро же починили. Умеют, когда захотят. Пока шли, думали, с чего такая милость. В соседнем районе, в Листвянке, тех, кого забрали по первому разу, мало того, что побили крепко, так еще до полуночи продержали в райотделе, оштрафовали и выбросили на грязный пустырь, что за зданием райотдела. Это случилось осенью, морозов, конечно, не было, но дождь при плюс 5 и полном отсутствии фонарей, тоже впечатляет. Видно, кто-то из Дубравки, тот же Макар Степанович, позвонил на телевидение, те выслали бригаду к райотделу внутренних дел снимать задержанных, то есть нас, а нас-то и не будет. Нет людей, нет проблемы. В другой раз телевидение и не приедет, в каком бы состоянии ни были задержанные, то есть мы. Волк, волк, звал озорной пастушок. Стратегия, однако, тут-то они и оттянутся, и за сегодняшние тоже. До Дубравки мы дошли к закату. Все, без потерь, чего не скажешь о Дубравке. Два двора, Симоненко и Хуторецкого, размели по бревнышку. На снегу валялись невынесенные, выброшенные из домов пожитки. То, что от них осталось, теперь поняли, укорял дубравцев ОМОНовский майор. Никто вам не поможет, закон нужно исполнять. Вашей Дубравки не будет, точка. Уезжайте, уходите, делайте что хотите, но чтобы духу вашего здесь больше не было. Да куда же мне на старости лет, начало было Евгения Павловна, прежде учитель, а сейчас никто, а хоть куда. Вас еще с лета предупреждали. Есть постановление, принятое властью, ликвидировать незаконно возведенные строения. Он сел в УАЗик и уехал. Следом уехали и автобусы с ОМОНовцами и с демонтажниками. Людей из порушенных домов приютили соседи. Вещи, те, которые был смысл беречь, отнесли в сарай, куда ж их еще деть. Тягач, бульдозер и стенобитный агрегат отвели за околицу, недалеко, метров на 200. За околицей и был лагерь дестроеров, так на заграничный манер прозвали демонтажников, а если точнее, работников передвижной мехколонны строительно-монтажного управления номер 4. В лагере, помимо техники, поставили два балка, один ОМОНовский, другой, для строителей. ОМОНовцы с транспортом, УАЗиком, но не на щегольском, новом, на котором уехал командир, а на самом обыкновенном, скотовозе. Строителям транспорта не досталось, да и смысла нет. Отправлять на ночь тяжелую технику в район, так вся ночь и уйдет, и горючее нынче недешево. И зачем отправлять, Если завтра с утра нужно приниматься за дело, а оставлять без присмотра, ни-ни, не те нынче времена. Ивана-то забрали, сказал Макар Степанович. Не скрылся, значит, а он и не собирался скрываться. Забежал на свой двор, там его и взяли. Били сильно, крови не было. Снаружи, понятно, внутри могли что и отбить. Сунули в автобус, под сиденье. Я с ним хотел, не взяли. Стой, говорят, куда поставили, и не рыпайся. Иван-то думает, его побьют, так он к афганцам пойдет за подмогой. Видно было, что Макар Степанович насчет подмоги сомневался. Я тоже. То есть сомнений никаких не было, была уверенность, никто из норки не высунется. Темнело быстро, январь же, в балках топили печурки, из труб шел веселенький дымок. 5 ОМОНовцев оставили, и строителей тоже 5, зачем-то сообщил мне Макар Степанович. Может, для истории, я ж по профессии историк, историк никто, никем я и вернулся в свой дом. Моим он будет еще дня 3-4, если дела будут развиваться по обыкновенным сценариям. Они, сценарии, просты. Поселок сносит под предлогом того, что права на землю не оформлены, или оформлены неправильно, или он, поселок, расположен в природоохранной зоне, или здесь будет возведен важный объект оборонного значения, и так далее и тому подобное. Итог один. Поселок разрушен до основания, а затем строится что-то другое, главное, для других людей, разумеется, уже на совершенно законных основаниях. Например, в соседнем районе, в Листвянке, что граничило с заповедником, теперь элитная экодеревня, минимальная цена коттеджа, 1 000 000 европейских рублей. Для москвичей, может, недорого, а для нас, впрочем, Москва рядом, можно сказать, одним боком мы к ней прислонились, и она через этот бок нам все нутро и выгрызла. Куда девались люди Листвянки? Хорошо, если есть близкие родственники, готовые приютить. Хорошо, если есть деньги, позволяющие купить жилье. Не обязательно квартиру в городе, хотя бы домик в деревне. Но чем там жить, в деревне? Тут многие работают в области, кое-кто, в Москве. Хорошо, если останется работа, позволяющая снять жилье в самой Москве. Хорошо, если останется подходящая веревкой кусок мыла. Электричество в Дубравке отключили аккурат 31 декабря, и тьма вокруг лишь изредка разбавлялась огоньками керосиновых ламп или свечей. Печь давно погасла, пришлось налаживать заново. Вообще-то, в доме был газовый котел, но газ тоже отключили, одновременно с электричеством. Дубраву объявили природоохранной зоной в 87 году, хотели строить что-то правительственное. Часть жителей успели расселить, потом советская власть кончилась, кончились и расселения. Дома еще не рушили, и бывшие хозяева, получившие новое жилье, быстренько продали их беженцам, прибывавшим отовсюду. Те, обжившись, стали перебираться в город и перепродавать жилье уже по второму разу. Некоторые даже строились, а почему не строится? Ближайшая станция в 4 километрах, до Москвы электричкой 3,5 часа, если экспрессом, есть газ, электричество. Кто-то в Дубравке жил, а городское жилье сдавал, а кому-то сдавать было нечего. Вот мне, например, ну, я-то молодой, для меня и дом в деревне, дворец. И вот теперь пришел черед Дубравки. Итак, близкие, готовые меня принять, отсутствуют. Работы нет, но готовы взять обратно, сотрудникам архива с окладом в 7800 российских рублей. За эти деньги снять можно разве что кошку с дерева, не шучу. У знакомых москвичей котенок залез с дуру на березу, операция по спасению обошлась в 7000. Веревка и мыло, их у меня есть, но, перебьются. Я вышел во двор, ветер и снег примирялись друг к другу, но до заверухи пока не дошло. В сараюшке, в углу, стоял ящик с полудюжиной синего ангела, средство для мытья стекол. Наши пробовали его на опохмелку, не пошло. Один умер, двое на всю оставшуюся жизнь ослепли, а главное, хмеля никакого, зря только пили. Я переложил бутылки из ящика в белую сумку, сшитую из синтетической мешковины. Вернулся домой. Нет, пить я не собирался, да в бутылках и не стеклом и был, а нечто иное. Коктейль Молотова. Все по инструкции. Бутылки наполнены на 2/3, стенки обмазаны патокой. Осталось заменить пластиковые пробки на бумажные. Вот они, из туалетной бумаги солнышко, с юмором у людей хорошо, с охотничьей спичкой в середке. Но я не торопился. Прежде чем менять пробки, неплохо бы переменить белье, да и самому измениться, а уж к лучшему, нет, как судить. Печь грела на совесть, ветер в трубе изображал полет валькирий, а я выскочил нагишом из дома и принял снежную ванну. Бодрит и освежает лучше всяческого кофе. Вернулся под крышу и оделся в чистое белье, действительно, белоснежное. Кальсоны, не модно, но эффективно, фуфайку, толстые носки, удобные перчатки и шапочку. Шапочка моя легко растягивается на все лицо, такой вот фасон, полоса для глаз, и довольно. На часах всего-то 10, традиции предписывали ждать полуночи, здравый смысл, 3 часов по полуночи, когда сон большинства наиболее крепок, а меньшинства, ну, я сам меньшинство, поэтому можно было и отдохнуть перед делом, но я человек слабый и спешил отделаться, мол, сделал дело и спи смело, или гуляй, кому что нравится. Я поменял пробки в бутылках, вернул бутылки в сумку, прилег на пол, по традиции, есть обычай присесть на дорожку, а у меня, прилечь, пол у меня чистейший, боцман царского флота пылинки не найдет, и дорожка тоже чистейшая, в этой комнате, в нее, комнату, чужие не ходят. Было темно, в соседском доме, что справа, спали, слева укладывались, строение не то чтобы совсем уж рядом, и забор хороший, просто слух у меня к ночи обостряется, и зрение, и нюх, и у дома Зениных неладно, ломится в дом Зениных, не иначе за Ирой пришли, Зенины от меня шагах в 150, это хорошо, шапчонку я натянул до самого подбородка, да и кто узнает меня, такого, никто даже и не подумает, толстый одышливый очкарик, к тому же ботаник, в смысле историк, никакого спецназа в биографии, никаких ушу карате, обыкновенный трусоватый парень, да еще с кучей болячек, астма, сахарный диабет, астигматизм. Я вскочил мягко, проворно, половица не скрипнула, прошел в горницу, в сени, вышел в пургу, и побежал, снег еще не глубок, к утру прибавит, бежать бы так и бежать, но какое, вот он, двор Зениных, перед домом заезженный УАЗ, значит ОМОНовцы, из тех, что остались на дежурстве, все 5, нет, 4, выбили двери и сейчас тащили в машину Иру, которая и кричать-то не могла, во рту кляп затычка, а чтобы не сопротивлялась, руки заломили. Это хорошо, что они приехали на машине, меньше будет беготни, в пурге они не видели меня до последней секунды, а когда увидели, было уже все равно, она, секунда, была последней буквально, дня них. Впрочем, как считать, возможно, мозг каждого еще и жил 2-3 минуты, если это можно назвать жизнью. Шок от перелома шейных позвонков сознание отключает практически моментально, но отключенное сознание не значит сознание мертвое. Я быстренько погрузил тела в УАЗ, вытащил кляп изо рта Ирины и махнул рукой, иди, мол, наверное, в доме не все в порядке, наверное, в доме все даже очень не в порядке, Ира жила с братом и матерью, их стоны я слышал отчетливо и ясно, но этим пусть займутся другие, у меня жесткий график, мотор работал на холостом ходу, я сел на водительское место, и, поехали, хороший автомобиль УАЗ, по нашему бездорожью просто отличный, следы от протекторов, ведущие сюда, уже наполовину замело, заметет и следы отсюда, я ехал след в след, не зажигая фар, и так видно, мне, доехал до лагеря дестроеров, никто меня не встретил, видно, инстинкт подсказал людям, а то просто пурга разгулялась и заглушила звук мотора, я его не терзал, ехали спокойно, путь ровный и потому слышно нас было недалеко. Я сразу подъехал к бульдозеру и прочей технике разрушения. Остановился, мотор, понятно, сразу заглушил. Кабины были не заперты, посчитали, незачем, раз ОМОН рядом. Или ключи боялись потерять. Упадет ключ в снег, ищи потом. ОМОНовцев я рассадил на глазок, кого в стенобитный агрегат, кого в тягач, кого в бульдозер. Одного оставил в скотовозе. Автоматы, АКМС. Пристроил под правую руку каждому ОМОНовцу, мол, полная боевая готовность. Кабинки прикрыл, отошел, посмотрел оценивающе. Пройдешь, не сразу и заметишь. Я еще раз прислушался. В ОМОНовском балке играл портативный телевизор, Болеро Равеля. Можно было и 5-го пристроить, в скотовозе места много, но это был бы перебор. У строителей пили водку. Нам обломится, Петра, а ты будешь, после ментярта, не барин. Такой вот диалог, я оглядел УАЗик, отпечатков я оставить не мог, а вот и петели, волосы, ведь искать станут следы, непременно станут, пусть не сразу, но белье убережет, плюс то, что в скотовозе, перебывало народу изрядно, следов хватило бы на год работы и на миллион валюты, в УАЗе пахло кровью, блевотиной, мочой, спермой и страхом, не считая запахов пива, табака и прочих невинных субстанций. Поначалу я планировал устроить ночь огня, но обстоятельства изменились. Я просто опустил стекла, открыл двери автомобиля настежь и ушел, предоставляя остальное метели. А она, метель, и рада стараться, разыгралась всерьез. Хорошо толстым, похожим на меня, килограмм жира в процессе утилизации дает тепла достаточно, чтобы вскипятить 10 ведер ледяной воды. Моя внутренняя печка топливом обеспечена, и печник у нее умелый, я сам, потому замерзнуть я не боялся и холода не чувствовал, несмотря на легкомысленный наряд. Шел я споро, со стороны так бежал, только никто моего бега не видел, в этом я был уверен, и путь выбрал кружной, на всякий случай. Метель метелью, но расслабляться нельзя, какое уж расслабление, казнил четверых, и расслабляться, не лють я после этого, у самого порога я постоял, все в порядке, скользнул внутрь, разделся, быстренько постирал белье хозяйственным мылом и вывесил на мороз сушиться, потом посмотрелся в зеркало, да, пару кило скинул, с жиром уходит и поддерживающие ткани, и вода, и третье-четвертое, ничего, наверстаю. Хлеб есть, сало есть, и прихорошее сало. Я аккуратно накрыл стол. Напластанное сало с толстыми прожилками мяса и кусочки черного хлеба. Лук, чеснок, это не годится. Не по каким-то мистическим мотивам, а запах. Чем меньше запаха, тем лучше. Мало ли, вдруг срочно придется работать, а потом пустит по следу ищейку. Я ел не спеша, даже с линцой. Пожую, посижу, подумаю. Все идет не по плану. Это нормально, это жизнь, а не учение. Планировалось иное. Первая линия обороны – устрашение. Сжег бы я машины и балки, сам собой вышел бы перерыв, покуда б новую технику пригнали. Может и пресса подсуетилась бы, хотя на прессу я не надеюсь, вон сколько бы нанизалось. Когда-то, подхваченная мутным водоворотом 90-х «хватай мешки», вокзал отходит, пресса называла себя четвертой властью. Смешно. В России власть бывает только одна – первая, она же последняя, это и хотел сказать Булгаков, это и требуется нам знать. Но Булгаков, ремарка, дань человеческой сути. Важно же то, что я приступил сразу ко второй стадии, уничтожению. Выбора у меня не было. Во время работы ОМОНа в Листвянке были изнасилованы и убиты 4 девушки и мальчик 6 лет. Тела не нашли, официально. Неофициально же нашли и утилизировали. Заявления от родственников поначалу просто не принимали. Раз они, родственники, живут в незаконном поселке, то и сами они незаконные как бы не существуют. Потому и заявления от них принимать неизвестно, можно или нет. Когда же приняли, то тем дело и кончилось. Зачислили исчезнувших в нитях, сами убежали. Полагаю, власть была только рада слухам, которыми обрастало похищение людей. Меньше сопротивляться будут, быстрее место очистит, и Листвянка пала. Как знать, вдруг с Дубравкой будет иначе. Я закончил ночной обед, вымыл и расставил по полкам посуду. Все в темноте, лишь отсветы печного огня из-под дувала придавали комнате вещий багряный оттенок. Для тех, у кого есть ночное зрение, разумеется, у кошек, например. Правда, кошки ночью цвета не различают, а я различаю. В сале достаточно растворенного витамина А, еще больше его в печени медведя, но медведи в нашей округе вывелись в позапрошлом веке. Я подошел к зеркалу. Глаза светятся отраженным ночным блеском, морда лоснится. Как есть нелюдь. Нелюдь и есть, если точнее. Что делать, так получилось. Кому-то приходится быть и нелюдью, оборотнем, вурдалаком. Раньше говорили, что не стоит село без праведника. Добавлю от себя, что и без оборотня ему долго не продержаться. Покойный профессор Мальвайзер считал, что таким, как я, место на алтаре науки, или на стенде, на операционном столе, наконец, а потом и спиртом залить не грех. Спиртом, по привычке говорят, на самом деле экспонаты помещают в сохраняющую среду и, кстати, и, значит Ильич,